Глава пятая. В Руслане Глинке развертывается образно богатая, можно сказать, расточительная жизнь Лада и его выразительно-интонационных элементов, интервалов. Жизнь эта оформляется в прекраснейшем пластическом мелосе. Мелос — мелодическое проявление звука идей в музыке Глинки, не только свойства мелодии в обычном представлении о ней. И гармонии, и тембры поют. И они в сущности своей мелодичны. Поет оркестр Глинки, словно вокализируя каждый свой оборот. И за всем этим смыслово-эмоциональным образным содержанием ощущается жизнь Лада, строя музыки в условиях стиля глинкинской эпохи. Понятие «лад» трудно определить с точностью, как и понятие «интервал», «вводный тон», «музыкальное развитие», «сонатность», «симфонизм». Может быть, вся эта глава покажется сугубо музыкально-специфической, но, уверяю, все перечисленные понятия я исследую в их интонационной природе, с ее неизбежно эмоциональным тонусом. Ибо всякое звуковысказывание человека, если оно образно-художественно, выявляет себя в напряженно-непрерывном, управляемом интеллектом и ритмом дыхания становлении в определенных гранях высотности, в тонусе. Это и есть интонация, очеловеченное звуковысказывание, отраженное и в созданном человеком его общественным сознанием инструментарии. Лад. Организация составляющих данную эпохой систему музыки, тонов в их взаимодействии. Но такое статическое определение не должно затенять главного качества лада. Исторические конкретные причины, вызвавшие к жизни ту или иную систему организации тонов, как и слов, и всех форм человеческой речи, действуют в процессе, то есть никогда эта система не является абсолютно завершенной. Она всегда находится в состоянии образования и преобразования, разложения и собирания, даже с трудом стабилизируясь в самом сверхакадемически совершенном произведении, если оно не безнадежно мертвое, то есть просто набор схем. Поэтому лад всегда живет, впитывая в себя новые интонационные соки и перерабатывая издавна его составляющие элементы. Даже конструктивно наглядные выражения лада, основные звукоряды и гаммы, отрезки звукорядов прежних эпох и новые тон-схемы находятся в постоянном переустройстве. В своем «Руслане» Глинка не оставил в состоянии формального покоя ни одного элемента, ни одной схемы лада. И тянущийся отдельный тон, и любая гамма в любом составе звучат образно-выразительно, сообразно данной симфонически-эмоциональной, сюжетно-драматической или изобразительной сценической ситуации. Господствующей ладовой системой в эпоху Глинки была, конечно, классическая, тонально уравновешенная понятием родства тонов, диатоника мажора и минора. В мажоре ясно и четко отраженные в закономерности мажорного звукоряда, а в миноре выраженные менее устойчиво в нескольких направлениях. Но в границах этой мажорно-минорной ладовости действовали в переосмысленном интонационном содержании старинные, так называемые церковные, и то очень узко, средневековые лады. Всегда в интонационном брожении, всегда воссоздаваемые, то обезличиваемые мажорностью с ее властной вводно-тонностью, то вновь своей суровой диатоничностью, заявлявшей об исконной крепости и неувидаемой свежести своих интонаций, они, средневековые лады, одушевляли господствующий лад, препятствуя его увяданию в чувствительной вводно-тонности. С другой стороны, действовала иная интонационная культура. В ней европейская ладовость, всевозможные экзотические ладосистемы. Я не поклонник теории заимствования и считаю, что только то или иное обострение эмоционально-смыслового тонуса в европейской музыке и уточнение граней внутри господствующего европейского лада вело к слышанию экзотического и к включению иноэлементов в привычный строй. Я считаю, что даже ставшее в музыке XIX века столь популярным внедрение в систему европейского лада интонации венгерской гаммы было подготовлено чуть не со второй половины XVII века эволюцией внутри тональных перемещений полутонов, то есть еще в период борьбы за закономерную темперацию, за конструктивную устойчивость мажора с четким положением вводного тона, за логическое соотношение тональности и так далее. Итальянцы XVIII века тоже действовали в обоих направлениях и за чувствительную хроматизацию мажорности, и за образование своего рода мажорно-минорной стадии ладовости, и за укрепление сурового строя классической европейской диатоники. В эпоху все более и более темпераментного и страстного становления романтизма, с его крайней субъективизацией культуры чувства, тристановская стадия, европейской диатонике грозило растворение в тонально-нейтральном 12-ступенном хроматизме и в варварском глиссандо. Если бы в недрах того же процесса хроматизации диатонического лада не возникало, как противоядие против его разложения безличной полутоновостью, ощущение конструктивно-интонационного значения вводного тона. Это расширение значимости вводно-тонности как скрепляющего, а не разрушающего стимула напряженности звуковысказывания, по-видимому, было обусловлено процессом внедрения вводного тона в живые, еще действующие средневековые лады и приближением их к мажорности, иначе говоря, вводно-тонность, как сильное своей цементирующей интонационной ролью качество, стала перемещаться с седьмой ступени мажорного лада во внутренние его области и, разрушая остатки тетрахордовых межей, крепить единство лада. Это очень любопытная стадия развития европейской ладовости. Надо услышать процесс подобного рода, чтобы понять, как он привел к разнообразным по составу и распределению интервалов звукорядов, все-таки мажорным или мажорно-минорным, и все-таки диатоническим по принципам звукосоотношений, то есть без полутонов, как хрома, но с вводными тонами, как явлением, скрепляющим тональные связи. Не парадоксально назвать это диатонизацией хроматической гаммы, осмыслением ее как лада с четко разграниченными значениями отдельных тонов. С такого рода организацией не случайно совпадает повсеместно европейское явление все более и более самостоятельное интонационное существование тритона, интервала увеличенной кварты, скачки, по интервалам которого перестают пугать слух. Если вспомним, что уже в учебниках гармонии начала XIX века трезвучие седьмой ступени, уменьшенное, считалось основным аккордом, такое обострение слухового восприятия, как оно проявляется во все более и более крепнущей тритоновой интонации, не должно удивлять. Остается еще добавить, что в работе слуха в области интонационного переосмысления хроматической гаммы, то есть расширения сферы вводно-тонности, а с другой стороны в стремлении сохранить за целыми тонами их преимущества, в европейской ладовой системе выявилась крайняя тенденция. Целотонная, тонально-нейтральная гамма стало все чаще и чаще заявлять о своем праве на самостоятельное интонационное бытие. На этих сложных стадиях перерождения европейской ладовости организуется творчество Глинки. И в его руслане мы имеем не только отражение подобного рода процессов, но и классический стройный их синтез, смыслово-содержательно-образно, а не формально выявленный. Поэтому жизнь лада в границах второй оперы Глинки представляет собой глубокий интерес. В ней выясняется закономерность творческого метода великого русского композитора в конкретнейших явлениях эволюции музыки, в ее интонационной лаборатории, как барометр, чутко отражающий воздействие действительности, ибо музыка всецело интонационное искусство, конечно, образно отражает, а не образно воспроизводит действительность. В руслане налицо 10 разновидностей проявления лада. Первое. Нормативный европейский мажор с его вариантом гармонический мажор с пониженной шестой ступенью. Второе. Три обычных разновидности европейского минора. Естественный диатонический, мелодический и гармонический. Третье. Мажорно-минорный лад, возникающий из сосуществования большой и малой терции между тоникой и третьей ступенью. В мажоре это достигается чаще всего интонированием повышенной второй ступени. Четвертое. Хроматическая гамма, как отражение глиссандо, интонационной скалы первобытных культур, то есть, в сущности, тонально-нейтральный 12-ступенный ряд. Пятое. Хроматическая гамма как диатонический лад с точно разграниченными соотношениями вводных тонов. Смотрите интонационный анализ марша Черномора. Шестое. Серия промежуточных, то лишь полутоново окрашенных, то вводно-тонностью организованных ладов звукорядов. Например, последовательность радуги в конце первой песни баяна, а также в хорах дев, сирен Наины и танцах третьего акта. Можно подметить в этих образованиях следующего рода закономерность. Полутонизация звукоряда не всегда заходит за грани одного из тетрахордов его разделяющего. В ре-мажоре получается такая последовательность. Интонируя сверху вниз, как в гамме радуги, ре, до диез, до, си, си бемоль, ля, соль, фа диез, фа бикар, фа диез. Та же гамма в увертюре. Ре, до диез, до, си, си бемоль, ля, соль, фа диез, ми, ре. Я уже обращал внимание на то, что последовательности типа гаммы радуги связываются в Руслане с явлениями природы, направляясь, с одной стороны, к хроматизму типа глиссандо, как стон в юге в сцене с головой, а с другой стороны к образу грозовой тучи, полету Черномора, к целотонной гамме. Между этими крайностями сплошь полутона и сплошь целые тона, много оттенков. Характерный пример — мольба хора Перуну в начале финала первого акта в виде нисходящего хода звеньев хроматизированных последований «Скрой от ненастья, от чары опасной их младость» после благословения молодых отцом. В финале же оперы примечателен расходящийся вверх и вниз хроматический ход, но тоже с целым тоном от первой ко второй ступени «Хищный лютый враг, страшись». Седьмое. Мажорный лад в его миксолидийском облике, то есть от пятой до пятой ступени. Тоника становится в центре звукоряда, а пятая ступень — начальным и конечным опорным тоном, теряя свою доминантовую специфику. Характерный признак этого лада — наличие малой септимы от первой ступени. В Сусанине это напев «Славься», в Руслане — хор «Славление Леля», «Лель таинственный». Но и там, и тут ряд миксолидийских мелодических оборотов, как, например, мелодия Ронда Фарлафа «Близок уж час торжества моего». В целом же наличие средневековых ладов не характерно для стиля второй оперы Глинки, и обычно преувеличивается. Основа Руслана — классический европейский мажор, включающий в себя безграничное многообразие метаморфоз. Восьмое — целотонная гамма Черномора. Девятое — внутриладовые мелодические звукоряды, среди которых особенно выделяется шестиступенный звукоряд, своего рода гексахорд, в границах которого интонируются важнейшие попевки Руслана, начиная с основной попевки баяна в начале интродукции «Дела давно минувших дней». Размещение интервалов внутри этого звукоряда многообразно. То обнаруживается его квинсексная природа, как в указанной попевке или в мелодии арии Людмилы «Вдали от милого», или в остинатном напеве баллады Финна, в чем выражается смысловая связь образов баяна и Финна. То секста притягивает к себе в качестве приставки сверху малую секунду, и образуется миксолидийский оборот интонации, мелодия Рондо Фарлафа, то мелодически заполненные сексты чередуются друг за другом. В плавном мелосе Руслана секста, как интонационное звено, занимает значительнейшее место и едва ли не обусловливает пластичность мелодических линий и структуры. Интонационно-качественные разновидности гексахорда зависят во многом от опорного тона или стержня, вокруг которого вьется мелодия. В балладе Финна это квинтотоники. В мелодии Ратмира «Берег дальний» это терция. Во второй песне баяна «Оденется с зарею» это тоника. В дальнейшей эволюции русской музыки очень выразительно значение секстового звукоряда как интонации у Даргомышского и затем у Чайковского. В эпосе Руслана секста, как интонация, служит основой для широких распевных лирических фраз. Например, во второй песне баяна «Каданс первого звена» мелодии «Цветок любви весны». Простор, ясность, полнота дыхания, спокойная уверенность, но и глубокое раздумье, например, малая секста в прекрасной мелодии Руслана «Времен от вечной темноты», слышится в секстовых переходах голоса. Популярность секстовой шестиступенной мелодии и в западноевропейской, и особенно в русской музыке трудно объяснить. Очевидно, с ней связаны глубокие интонационно-эмоциональные качества, выражение внутренней психической жизни. В музыкальном оформлении секстовость является уже своего рода объективной, словарной постоянной величиной или суммой множества с ней связанных образно-интонационных ассоциаций. Особенно часто секстовость образует мелодический базис внутри октавного мажорного звукоряда от пятой до пятой ступени лада, не непременно миксолидийского, прошу вслушаться в интонационный состав и движение популярнейших мелодий Верди, застольные песни в Травиате и песенки герцога в Риголетто. Гексахордность Руслана стилево далека от подобной общедоступности, ибо ее эмоциональный тонус иной. Но значение секстовости в образовании мелоса этой оперы отрицать невозможно, как и многообразности ее интонационного проявления. Сравним контрастные примеры. Напев баллады Финна и мелодию Ратмира «Чудный сон живой любви». Или ярчайший образец гексахорно развиваемой мелодии «Есть пустынный край». Памятка Баяна о Пушкине с речитационными шестиступенными интонациями Наины и ее дуэттино с Фарлафом, причины напряженности которых слух долго не может себе объяснить. Замечательно в этой речитации, идущей в пределах фа первой, ре второй октавы, преобладание вводного тона ля, при далеких расстояниях которого от тоник си бемоль, он начинает в течение дуэттино жить собственной жизнью, как терция фа-мажорного трезвучия или как квинта ре-минора. В этом и заключается секрет непрерывности напряжения, всегда ощутимого, простейших, казалось бы, интонаций Наины и злобно-иронического тонуса их, вплоть до триумфально-заключительного утверждения их власти, тоники си-бемоль. Только после победоносного возгласа Наины в конце с долгим упором на тонике си-бемоль разгадывается музыкальная интонационная иллюзия. Шестиступенный диапазон звукоряда не заключал в себе сексты как интонационного зерна. Изменчивость точек опоры — вот основа всей злобной речитации Наины. Сделано это очень искусно и сделано соответственно смыслу сказочной ситуации. Наина дразнит Фарлафа, словно буквально водит его за нос, не высказываясь долго до конца. Интервалы шестизвучия образуют то тот, то иной интонационно-ладовый оборот, тем более что между фразами Наины много пауз, тогда как Фарлаф устойчиво долбит свое «скажи, кто ты». Прошу извинения за долгое сосредоточение внимания на таком, казалось бы, микроскопическом анализе, но в подобного рода моментах и раскрывается интонационно-выразительное значение интервалов и жизнь лада. От наивного изумления перед художественной образностью комедийной встречи хвостуна и труса с омстительной злой старухой хочется перейти к объяснению такого изучения. Ведь если бы Глинка тот же текст разместил в нескольких речитативах «секко» и в интонационно безразличных мелодических фразах, изумления бы не было. Не в словах тут дело, и не в забавной ситуации, а в музыкально-образном углублении наивного содержания и художественной его чеканки. Главная причина удачи Глинки в выборе правдивых, реалистически точных интонаций. Вот в этом тонусе, в этой высотности и так паузируя, и говорили бы друг с другом подобного рода персонажи в живой действительности. Глинка не подражает бытовому говору. Наоборот, он всю встречу интонирует в строго классической упряжке голосоведения и формы. Но благодаря правде интонации, эта упряжка не является игрой воображения, а последовательно вытекает из ситуации и ее психологического тонуса. Десятое. Только один характерный момент в Руслане можно считать за попытку передать образно-архаическое становление лада. Это заключительная стадия восточных танцев в саду Черномора. Типичные инструментальные квинты наслаиваются пластами одна за другой ми-ля, как органный пункт в верхнем регистре, под ней ля-ре, затем еще ниже ре-соль, в самом конце иное наслоение, сверху си-ми, ниже ми-ля, еще ниже ля-ре. Захватываемые первыми скрипками в пробеге до в первом случае и соль во втором вызывает ощущение пентатоники. В пределах этих ладовых комплексов и их крайних граней хроматизм, организованный вводно-тонностью и целотонный ряд, действуют основные интонационные закономерности, обусловливая жизнь лада и выразительность интервалов. Первое — каждое движение через ступени, иначе говоря, каждый интонационный скачок вызывает необходимость закономерного заполнения. Способы заполнения многообразны. Причина этого процесса заключается, вероятно, в том, что каждый лад отражает на соответствующем этапе интонационный непрерывный ряд, то качество, которое обусловливает тонус человеческого звуковысказывания. Наша музыкальная и словесная речь всегда настроена как струна в некоем высотном и тембровом строе тонусе. И как задетая струна возвращается к своему естественному тону, так элементы лада, интонируемые в разбивку, вызывают движение к природному своему расположению, образно выражаясь, к первобытному глиссандо, где еще не выявлены ни тона, ни их взаимосвязь. Второе. Закономерность смен опорных интонационных тонов звукоряда как стимул мелодического движения. В принципе, каждый тон лада может стать опорным и создать сходное или контрастное предыдущему строю объединение вокруг себя неопорных тонов. И в европейском ладу, несмотря на постоянное, точно установленное предназначение каждого тона, в мелодии происходит смена опорных тонов, и обнаружение тоники как основной устойчивости не сразу осуществляется. Классический пример длительного необнаружения тоники в русской музыке — прелестная мелодия Наташи в первом акте «Русалки» Даргомышского «Ласковым ты словом». Мелодия начинается с третьей ступени лада, до диез ля мажора. Тоника ля подхватывается лишь приходящим броском и не появляется как опорный тон лада до конца ветвистой мелодии, в которой тон до диез долго звучит как стержневой, особенно при отклонении напевов до диез минор. В «Руслане» же, конечно, марш Черномора является наиболее острым случаем необнаружения устоя, вплоть до вызывания слуховой аберрации, когда восприятие считает за тонику другой тон. Подобного рода закономерность отчасти связана с явлением. Третье — переменности состава внутриладовых звукорядов или их досказывания. Наблюдение за этим явлением, давно моим слухом подмеченным, объясняет возможности очень многообразного изобретения мелодий в пределах, казалось бы, исчерпанного интонационного комплекса. Возьмем мелодию первой песни Баяна «Оденется с зарею». Вначале она интонируется в пределах квинты, но на четвертом такте подъем голоса в сексту к плавному распеву каданса устанавливает шестизвучие как интонационный комплекс. В подобного рода квинт-секстовых ладовых отрезках наблюдается своеобразное соревнование и за опорность на вершине диапазона, и за равновесие мелодического значения, напев баллады Финна. Но это еще не переменность состава звукоряда, как обнаруживание главного свойства третьей из перечисляемых интонационных закономерностей. Переменность происходит от притяжения опорным тоном соседних тонов, чаще полутонов, как приставок, как перехода голоса за грань звукорядного отрезка, что вызывает усиление интонационной напряженности. Словами очень трудно передать нескончаемую интонационно-выразительную прелесть и возможности, заключающиеся в этом едва ли не основном двигателе существенно-музыкальном мелодического развития. Когда соревнуются опорные тона, как это часто бывает в квартово-квинтовых звукорядах или в квинт-секстных, состав отрезка не меняется. Происходит перемещение опорных точек. Иное дело, когда слух наш, только что восприняв данный интонационный комплекс в таких-то гранях, начинает замечать притяжение приставки к опорной точке, скажем, полутона, к верхней сексте, что уже часто вызывает ощущение миксолидийности. Пример, когда в интродукции к «Руслану» в стадии заключительного нарастания к верхней сексте основной си-бемоль-мажорной попевки Баяна присоединяется ля-бемоль, далее ля-бикар и си-бемоль. Такое расширение диапазона является движением к верхней октаве лада. Но когда замечательная мелодия хора «Лель таинственный», звуча в первых тактах в пределах сексты, завершается ходом вниз к опорному тону фа-диез, неизбежное на земле, обнаруживается миксолидийная сущность его интонации. Надо отличать это явление можно еще назвать его, как отмечено выше, досказыванием звукоряда, от модуляции, то есть от перехода голоса в другую тональность. Вообще жизнь лада заключает в себе тончайшие интонационные детали, и только различая слухом их и понимая их закономерность, оцениваешь глубоко волнующее многообразие эмоционально-музыкальной речи, так гибко следующей оттенкам мышления и руководству интеллекта. Четвертое. Сосредоточение, централизация интонационного внимания на каком-либо интервале внутри лада как максимально выразительном соотношении. В убедительном по своей содержательности напеве Финна, при его квинтсекстовом звукоряде, преобладающе звучащим, настойчивым интервалом является кварта си-ми. Первое звено напева даже имеет мелодический каданс, опевание нижней грани кварты окружающими ее тонами. В итоге оказывается, что интонационная конструкция данного напева состоит из звеньев кварт, считая снизу ля-ре, си-ми, до-диез-фа-диез. Сухость объяснения неизбежна, но если преодолеть ее живым наблюдением, слуху открываются все новые и новые разгадки неисчерпаемости мелодического становления в музыке и причины столь неизбывного эмоционального воздействия мелодики на человечество. И это в условиях очень ограниченного числа звуков, принимаемых общественным сознанием за музыкальные и образующие лад.